что ты это понимаешь? Нет, ужасно обидно. Девушки, взявшись за руки, уже выходили на мелкое место. Брызги волн беспрерывно липли к их ногам. Точно боясь намокнуть, девушки каждый раз подпрыгивали. Их игра казалась такой веселой, что диссонировала с опустевшим, окутанным последним теплом взморьем. В своей прелести они скорее походили не на людей, а на мотыльков. Слушая их смех, доносимый ветром, мы некоторое время смотрели на удалявшиеся от берега фигурки. Удивительно смелые, а? Еще идут. Уже. Нет, еще идут. Они уже давно не держались за руки и шли в море каждая в отдельности. Одна из девушек, та, что в ярко-красном купальнике, двигалась особенно решительно. Но не успели мы оглянуться, как она зашла в воду по грудь и стала что-то пронзительно кричать, подзывая подругу. Даже издали было видно ее смеющееся лицо, прикрытое до бровей купальной шапочкой. Кажется, медуза, может и медуза. Но они заходили все дальше и дальше в море, и, наконец, поплыли. Вскоре стали видны лишь купальные шапочки. Только тогда, наконец, мы поднялись с песка, и, почти не переговариваясь, мы изрядно проголодались, не спеша пошли домой. Глава третья. Вечер был по-осеннему прохладный. Покончив с ужином, мы вдвоем, прихватив нашего приятеля Икс, приехавшего погостить домой, в этот городок, и с Н, молодым хозяином гостиницы, снова пошли к морю. Пошли мы вчетвером не для того, чтобы погулять вместе. Каждый направлялся по своим делам. Икс — навестить дядю в деревне С, Н — заказать у плетельщика из той же деревни корзину для кур. Дорога в деревню С, которая шла по побережью, огибала высокую дюну и сворачивала в противоположную от пляжа сторону. Море спряталось за дюной, и шум волн едва доносился. Но росшие повсюду кустики травы, выбросив черные метелочки, не умолкая шелестели на ветру, дувшем с моря. В этом краю, кажется, растет морской рис. Энсан, как здесь называют эту траву? Я сорвал травинку и протянул ее Эн, одетому в короткое летнее кимоно. Нет, по-моему, не спорыш. Как же она называется? Иксан, наверное, знает. Он местный, не то что я. Мы тоже слышали, что Эн приехал сюда из Токио зятем. Кроме того, мы еще слышали, что его жена-наследница, как будто летом прошлого года, родив мальчика, ушла из дому. И в рыбе Икс-сан смыслит куда лучше, чем я. Вот как? Икс-сан такой ученый? А я думал, он знает толк только в фехтовании. Икс, хотя Н так говорил о нем, лишь весело улыбался, продолжая тащить палку для лука. Эм-сан, вы тоже, наверное, чем-нибудь занимаетесь? Я? Я только плаваю. Закурив, Энн стал рассказывать о биржевом маклере из Токио, которого в прошлом году во время купания укусила маленькая рыбешка. Этот маклер, что бы ему кто ни говорил, упорно доказывал, что нет, его укусила не эта рыбешка, а совершенно точно морская змея. А морские змеи в самом деле существуют? На этот вопрос ответил лишь один человек, высокого роста в Панаме. Это был Икс. Морские змеи? Морские змеи и правда водятся в нашем море. И в это время тоже попадаются? Ну еще бы, хотя редко. Мы все четверо рассмеялись. Тут нам повстречались двое ловцов нагорами. Нагорами — один из видов моллюсков, тащивших корзину для рыбы. Оба они были крепкого сложения, в красных фундосе, тела их блестели от воды, но вид был грустный, скорее даже жалкий. Поравнявшись с ними, Энн коротко ответил на их приветствие и сказал: «В баньку бы сейчас. Занятий их не позавидуешь». Мне показалось, что я ни за что не смог бы стать ловцом на горами. Да, никак не позавидуешь. И тем приходится далеко заплывать. А сколько раз нырять на дно? А если к фарватеру унесет, ни за что не спастись. Размахивая палкой, Икс рассказывал о разных фарватерах. Большой фарватер начинается в полутора ри от берега и тянется в открытое море. Об этом мы